Пещера. Могла бы, взяла бы в утробу пещеры, в пещеру дракона, в трущобу пантеры, в пантерины лапы. Могла бы, взяла бы. Природы на лона, природы на ложе. Могла бы, свою же пантерину кожу сняла бы. Сдала бы трущобе, в учебу, в Кустову, в Хвощеву, в Ручьеву, в Плющеву, туда, где в дремоте и в смуте и в мраке сплетаются ветви на вечные браки, туда, где в граните и в лыке и в млеке сплетаются руки на вечные веки, как ветви и реки. В пещеру без света, в трущобу без следу, в листве бы, в плюще бы, в плюще, как в плаще бы, ни белого света, ни черного хлеба, в росе бы, в листве, как в родстве бы, чтоб в дверь не стучалось, в окно не кричалось, чтоб впредь не случалось, чтоб век не кончалось. Но мало пещеры и мало трущобы, могла бы, взяла бы в пещеру утробы, могла бы, взяла бы.